Воскресенье, София, Мартин. Она не стала ждать, пока ей организуют проход через VIP-зал и зеленый коридор, кинулась в обычную зону паспортного контроля. Первой ее узнала маленькая девочка. Фотография Софии и просьба всех, кто ее видел, перезвонить по определенному номеру телефона, крутилась по всем каналам почти круглосуточно. «Мама, это та тетя, которую по телевизору показывают!» Громко закричала она и указала пальцем на Софию. Вопль не остался незамеченным, и хотя молодая задерганная мать попросила дочку не кричать и не показывать пальцем на незнакомых людей, механизм был запущен. Несколько людей начали ее фотографировать. Журналист одного из ведущих каналов, дежуривший в аэропорту по наводке Михаила, тут же попросил оператора включить камеру и направился к Софии. Несколько минут спустя вокруг нее собралась толпа. Камера работала, журналист жаждал эксклюзива, а толпа — зрелищ. София была загнана в ловушку. «Вся страна уже несколько дней обсуждает ваше исчезновение. Скажите, с чем оно было связано?» Молодой журналист просто заикался от счастья. «Вот он шанс, которого он так долго ждал!» София приподняла брови. «Я не понимаю, о чем вы говорите? Какое исчезновение?» «Вы не появились на вручении премии». «Какой премии?» Журналист был сбит с толку. «Вам присвоили звание лучшей писательницы и человек года». «Мне?» Удивление Софии казалось искренним. Она сняла очки и проникновенно посмотрела в камеру. «Послушайте, у меня дома очень непростая ситуация. Я узнала, что у моего мужа появилась другая женщина, и с этого момента я ничего не помню. Пришла в себя в самолете по пути сюда, и от вас узнала, что я пропустила какую-то невероятную премию». Мартин не понимал, о чем она говорит. Он приземлился всего на несколько минут позже нее. Смотрел со стороны, дыхание перехватывало. Больше всему ему хотелось подойти к ней, такой трогательной, уставшей, и закрыть от всех этих людей. Найти ее дочь и улететь всем вместе. Куда? Эту женщину, казалось, знали все. Толпа вокруг нее росла, она соврала. Она не никто, она ровня. Но два равных небесных тела или взорвут друг друга, или оттолкнутся. Он почувствовал вибрацию в кармане. Не глядя на экран, знал, что это Анна. Ответил на звонок. «Мартин, что происходит? Почему ты в Киеве? Что случилось?» «Анна, я возвращаюсь домой». Молчание. Анна, как всегда, все поняла. «Я люблю тебя, глупая моя девочка». Мартин нажал отбой.